Я попала туда буквально через день после окончания суда над высшим командным составом армии — Тухачевским, Якиром, Убаревичем, Корком и другими. Астрахань, оживленная, удивленная, потрясенная и безразличная ко всему происходящему. Астрахань душная, пыльная, вся в цветении белой акации. Мы — местная сенсация, на нас показывали пальцами. Слухи о том, что прибыли семьи Радыка, Бухарина и семьи ранее прославленных полководцев в те дни заклейменных изменниками Родины, шли от самих сотрудников НКВД и их жен, от местных жителей, у которых мы поселились. Главное — горбатая, уходящая вверх улица Ленина с установленными на столбах удлиненными серыми репродукторами-громкоговорителями. Надо было затыкать уши, чтобы не слышать. Стерты с лица земли шпионы, предатели, изменники, хотевшие и так далее. Репродукторы периодически повторяли одно и то же. Около них собирались толпы народа. Газеты расхватывали ранним утром с молниеносной быстротой. Их не хватало, ибо круг читателей в те дни стал много шире. Бухарин не был тогда гвоздем программы. Я еще ждала. Склоняли имена военных, осужденных по закрытому процессу. Их жены и дети, подавленные, полубезумные, ходили по центральной улице. Там же, на улице Ленина, находилось здание Астраханского НКВД. Похожие на погорельцев, робко прислушиваясь к тому, что вещал бездушный громкоговоритель, и старались увести детей подальше от людской толчии. В Астрахани не оказалось ни работы, ни заботы, ни квартиры, обещанных в Москве. Всех нас свела судьба под одной крышей в Заезжей, где мы жили в первые дни ссылки в двух смежных комнатах, густо уставленных койками. Астраханский НКВД предложил нам самим искать жилье на частных квартирах. Это было нелегко сделать. Не только по материальным соображениям я могла существовать в Астрахани лишь благодаря материальной помощи матери, но и потому, что из-за наших громких фамилий и положения ссыльных даже те, кто имел возможность уплотниться и нуждался в деньгах, боялись спустить нас. Потребовалось специальное указание НКВД, чтобы в конце концов мы разместились на квартирах местных жителей. Рабочий пароходства, у которого сняла комнату, я рассуждал так. У них там наверху часто все меняется. Сегодня они распорядились пустить вас на квартиру, а завтра они же меня обвинят в том, что у меня на квартире жила жена Бухарина. Заезжей особенно меня поразило... Сильная полуграмотная старуха-латышка, домработница Яна Эрнестовича Рудзутака. Рудзутак не был женат, и в течение многих лет эта женщина заботилась о нем. Она была привязана к нему, как к сыну. Глаза ее не высыхали от слез. Не только всем нам, но даже прохожим на улице, рыдая, старушка рассказывала, что Рудзутак происходил из бедной семьи, батрачил на хуторе, что она его помнила мальчиком, ходившим по домам и просившим милостыню. Она рассуждала вполне логично. Раз он выбрался из нищеты и стал членом правительства благодаря советской власти, он не мог совершать преступления против этой власти. В полном отчаянии хваталась бедная женщина за голову руками и, сидя на койке в Заезжей, вся в слезах, истерически кричала: «Изверги! Изверги! Только изверги могли арестовать Рудзутака!» Кто они, эти изверги? Она не понимала. «Они его еще и убьют?» К моменту моего возвращения из Новосибирска в Москву, как я предполагала и не ошиблась, Рудзутака в живых уже не было. Имя его упоминалось в числе правых заговорщиков на Бухаринском процессе. По всей вероятности, потому что Рудзутак был заместителем председателя Совнаркома не только при Молотове, когда был арестован, но и при Алексее Ивановиче Рыкове. Рудзутака стреляли в июле 1938 года. Тогда в Астрахани мне вдвойне было больно смотреть на рыдающую старуху, потому что она возбуждала во мне воспоминания о том,